Но он был отважен и решился действовать именно так. В ясный летний день предстали обе дамы перед судом. Вдоволь насладились члены комиссии пикантностью положения, допрашивая сперва мать, а затем дочь. Они еле скрывали алчное любопытство и похотливое удовольствие под торжественными масками беспристрастных судей. Елизавет Соломея в черном гладком платье, подчеркивающем лилейную прелесть нежного личика с затравленными серо-голубыми глазами, стояла перед ними растерянная и дрожащая. К общему удивлению, на ней не было никаких драгоценностей, кроме кольца с райским глазом. Она надела его, несмотря на строгий запрет брата, и присутствующие не могли оторвать взгляд от камня. Она корчилась от непристойно любопытствующих вопросов, которые с беспощадной дотошной деловитостью задавали ей эти мужчины, находя себе полное оправдание в дразнящем блеске бесценного камня. Дрожа как в ознобе, несмотря на яркое июньское солнце, она мучительно извивалась, выслушивая эти грубо откровенные вопросы, которые не всегда были ей даже понятны, вся съеживалась, отворачивалась от бесстыдных взглядов, лихорадочно сжимала и разжимала тонкие худенькие пальцы. Ответы ее звучали тихо, еле понятно, судорога перехватывала ей горло, но пощады ей не давали, многое заставляли повторить еще раз. Глуховатый государственный советник Егер твердил «как-как?» и кое-что требовал повторять трижды. Затем перешли к ее связи с герцогом и расспрашивали также подробно. Особенно настойчив был тайный советник Пфлуг. Он хотел возвести в оскорбление величества то обстоятельство, что еврей опередил герцога. Так терзалась юная белокурая прелестная девушка у незримого позорного столба. И никто ее не жалел, все напирали на нее, измывались над ней. Тон задавал членливый, черствый господин фон Пфлуг. В полу ненависти, морщась, как от дурного запаха, он все спрашивал ее, неужели ей не претила вонь обрезанного. За ним государственные советники Фабер, Ренц, Егер, Дан, усердные честолюбивые чиновники среднего возраста, возбужденные таким небывало пикантным служебным делом, старались выведать побольше подробностей, сперва выражаясь иносказательно и полюбительски смакуя их, а затем напрямик называя вещи своими именами. Секретари асессор Бардели и актуарий Габлер с галантностью дурного тона и с нагло снисходительным видом, с каким мужчины оказывают покровительство проститутке, пытались привести смягчающие доводы. Председатель, тайный советник Гайсберг, орал громовым голосом, чтобы она не жеманилась и не хныкала. Грешить и развлекаться она могла, так незачем корчить из себя подросточка. Надо говорить голую правду. Черт побери, сама-то ведь она не стыдилась оголяться. Вся разбитая, со стиснутыми висками, полумертвая от стыда и усталости, лежала она в полутемной комнате у себя дома, а брат ее шагал из угла в угол, гневно разглагольствуя. Его слова терзали ее слух, но не доходили до сознания. Хотя члены следственной комиссии скрытничали и напускали на себя неприступную таинственность, многие подробности допросов просачивались в город, в страну. Снова дом на Зейгассе, парадная кровать, Леда с лебедем занимали все умы. Имена женщин стали известны, и как ни старались несчастные спрятаться, стушеваться, их поносили, им вслед кричали бранные слова, плевали на них, обстригали им волосы. Просачивались все новые подробности. В Волна сладострастия прокатилась от давно канувших в вечность любовных ночей Зюса через всю страну. Мужчины сквернословили по трактирам, служанки едва отбивались от их грубых ласк, проститутки процветали. Женщины и девушки хихикали, ужасались, у многих лица становились злыми, завистливыми, обиженными, другие прерывисто дышали и млели от истомы. Какой-то английский коллекционер давал огромные деньги за пресловутую парадную кровать Зюса. Разумеется, до молодого Михаэля Копенгефера дошли слухи о позоре девицы Элизабет Соломеи Гетц. Времена изменились, и юноша вернулся назад в Штутгарт. Он возмужал в изгнании, слыл мучеником, как пострадавший за убеждение, и для многих из молодежи был примером и идеалом –